Леси Филиберт, Татьяна Новикова, Академия драконий авиации, Факультет связных. Часть первая. Обряд посвящения. Глава первая. Плохой знак. Дракон обхватил меня лапами, и я болталась в них, как тряпичная кукла. Так себе начало дня. Отпусти меня немедленно! Я отчаянно брыкалась, колотила кулаками по воздуху, но лапы держали крепко. «Прямо здесь отпустить?» — раздался в моей голове ехидный голос дракона. Я глянула вниз, и к горлу мигом подкатила тошнота. Мы летели над объятым пламенем городом, так высоко, что дома казались песчинками. «Чего ты прицепился?» — в отчаянии взвыла я, окончательно выбившись из сил. «Что тебе нужно?» «Ты нужна», — просто ответил дракон. Но было в этой фразе столько уверенности, наглости и силы, что я аж задохнулась от возмущения. Нет, ну подумай только. Меня наглым образом похитила ящерица-переросток и тащит. А куда он меня тащит, кстати? Я никогда не буду твоей. Ты уже моя. Хищно ощерился дракон. Нет! Я призвала всю свою магию, чтобы самой обернуться ящером. Ощутила, как по венам разливается жидкий огонь. Дракон от удивления разжал лапы, и я камнем полетела вниз, туда, где алые языки пламени пытались дотянуться до неба. «Свобода!» «Свобода ли?» Я в ужасе поняла, что у меня не получается завершить трансформацию. У меня не получается превратиться в дракона. Как будто я растеряла все свои навыки. Как будто я разучилась летать. Я отчаянно закричала, но мой крик заглушил рев огня, навстречу которому я все падала, падала. От собственного крика я проснулась и подскочила на кровати. «Ты чего ворочаешься?» Сонно пробормотала моя соседка по спальне. «Кошмар приснился. Спи». Я судорожным жестом налила себе воды из графина и выпила залпом целый стакан. Какой-то слишком реалистичный сон. Реалистичный и дурной. Плохой знак, когда накануне обряда посвящения снится, что ты не можешь обратиться в дракона. Сердце теперь не на месте. А еще меня не отпускала мысль о том, что голос черного дракона во сне был мне знаком.